Дамы, дорожащие своей репутацией, в горы с проводниками не ездят. Знаменитая гостиница «Орианда», принадлежащая какому-то генералу Витмеру, находится на Николаевской, и тут же, если перейти мост, начинается набережная. Вверх налево – детский пляж доктора Лапидуса с тентами и цинковыми ванночками. Женская прислуга в халатах. Это один из немногих пляжей в Ялте. Вообще говоря, купаться с берега запрещено. Но если пройти немного подальше, за дачу бывшего царского повара Кюба, можно и с берега, как это делают некоторые плохо воспитанные люди, вроде меня. Это не то, что неприлично, а как бы не соответствует духу благопристойности, воплощением которой является знаменитый мостик у Александровского сквера. Этот мостик выдается в море сажений на 10. На скамейках мужчины в канотье и чесучевых пиджаках читают газеты, а дамы под зонтиками, здесь прячутся от солнца, задумчиво смотрят вдаль. На берегу у мостика можно подышать морем. В плетеных креслах сидят мамы и бабушки, а чистенькие дети в матросках играют в песочек. Здесь даже море, разумеется, в тихую погоду, гордится своим респектабельным видом. Напротив парадного входа в Орианду находится купальня Саглыксу «Чистая вода» и ванное заведение Витмера. Я была в Саглыксу и решила больше не ходить. Удобно только, что можно купаться без костюма. В сажениях 10-15 от берега в море укреплены бочки, от которых канаты протянуты к берегу. По этим канатам, держась за них, можно доплыть до бочки. Большой брезент отгораживает женское отделение от мужского. Кинематографы. Самый дешевый из них носит загадочное название «Электробиограф дрона», а самый дорогой — «Одеон». В Одеоне я была несколько раз с моими учениками, которых без меня родители не пускают. К сожалению, они тащат меня на Зигомара или Соньку Золотую Ручку, в то время как мне хочется, как вы понимаете, посмотреть «Роковую любовь» с участием Максимова и Веры Холодной. В Одеоне билет стоит рубль, существенная причина, по которой мы чаще бываем в иллюзионе Чипати. Его мои ученики любят за то, что там в фойе стоит орган, который начинает оглушительно реветь, если бросить в него монетку. Зато если бросить вторую, на стекле, орган под стеклом, появляется девочка в розовом платье, которая качается на качелях. После сеанса выступает босоногая жрица огня в шароварах с удавом. Милый мой, вам еще не надоело мое трехтомное письмо? Посылаю веточку кипариса и два подснежника. Так хочется быть счастливой. Письмо не датировано. Ялта. Ах, вот как, милостивый государь, вы еще не устали от моей болтовни. Признаться, я остановилась перед магазинами, потому что редкие мужчины любят бродить по магазинам без дела. Кстати, мужчины старше 35 лет непременно ходят здесь с палками, а женщины очень часто со стеками. Итак, том второй. Магазины. Принадлежат они почему-то больше всего грекам, французам, полякам и немцам. Минье, Калфа, Петри, Маталиди, Раве, Пфейфер, Висконти и так далее, так же, как аптеки евреям. Есть роскошные, вроде парфюмерии Остроумова в стиле ампир. Я покупаю там мыло, хотя мне хочется купить духи, которые, говорят, не уступают фирме Коти. Одновременно с мылом я получаю бесплатно портрет какой-нибудь знаменитой артистки с печатным автографом, извещающим господ покупателей, что Надежде Комаровской нравятся духи «Японская лилия», а Алисе Коунен — «Туалетная вода вербена». Что касается моих учеников, то они предпочитают игрушечный магазин «Дело и забава», который они называют «Дева и забава», потому что за прилавком стоит немолодая тихая немка с утиным носом в зеленом платье и с высокой прической. Мне тоже нравится эта дева, так же, как смешанный запах лака, краски, столярного клея, который почему-то производит впечатление уюта. К Как известно, магазины вообще различаются по запахам. Это относится и к Ялте.